Глава 36. Максим. Проходя через приемную, я ловлю себя на мысли, что уже не ищу глазами фигурку Милены, а радуюсь, что сейчас она находится в моей квартире. Хочется побыстрее разделаться со всеми делами и добраться до дома, чтобы стиснуть ее в объятиях. Или хотя бы позвонить, чтобы услышать этот сладкий голосок. Лена, заменяющая Милу. Не поднимая головы, недовольно бурчит мне, едва различимая. «Добрый день. Не в настроении, что ли?» «Да какая разница? Я спешу уладить парочку важных вопросов и погружаюсь с головой в работу, едва замечая бег времени. Выныриваю на поверхность только тогда, когда дверь открывается, и слышу цокот каблуков, замерших возле моего кресла. Я поднимаю глаза. «Да чтоб тебя!» «Привет, Максик!» Холеная блондинка с шикарным телом наклоняется и тянет губы к моей щеке. Я успеваю остановить ее порывистое движение. «Ты что, не рад меня видеть? Разве вот так встречают свою жену?» «Бывшую жену?» «Еще нет, Максик, еще нет. Но мы всегда можем договориться, ты же знаешь». «Нахрен ты можешь пройти прямо сейчас? На-то, вот и все!» Я едва сдерживаю себя, чтобы не схватить ее за шевелюру и не вытолкать взаше из кабинета. «Хм, я много куда могу пойти, но пройду не в том направлении, что ты мне указал, а прямиком в суд». «Вот и отлично. Давно пора. Сколько можно ждать, пока ты будешь прятаться от развода?» Наташа отрицательно качает головой и мило улыбается. «Я пойду не в тот суд, а в другой, чтобы забрать то, что мне причитается». Я смеюсь в голос. «Вот же наглая стерва! То, что тебе причитается, Ната, уже несколько месяцев ждет тебя в нескольких огромных мусорных мешках. Именно туда я свалил все твое барахло, что ты до сих пор не забрала из моей квартиры. И все-таки ты меня не понимаешь или делаешь вид, что не понимаешь. Я не дам согласия на развод». «Дашь, еще как дашь. Давать ты большая мастерица, насколько я помню». «Хм, некрасиво тыкать меня в одну единственную ошибку», — дует губы Наташа. «Это был всего один, ничего не значащий для меня раз, на девичнике подруги. И я раскаялась в своем проступке». «Да плевать мне, раскаялась или нет. Я видел только, как ты с головой в трусы кому-то нырнула. Мне хватило. А свое раскаяние оставь при себе». «А ты святой?» «Нет, конечно. Но изменила мне ты, а не я». «Хм, бесполезно разговаривать с тобой на эту тему», — вздохнула Наташа. «Ты останешься при своем мнении». «Разумеется. Развод — единственное от тебя, что мне нужно». «Хорошо», — внезапно согласилась Ната. «Но просто так я не готова согласиться. Я хочу свою долю». «Много хочешь, мало получишь. Ты ничего не нажила со мной в браке, так что делить мне с тобой нечего». «Ошибаешься. Одна из фирм оформлена, если ты помнишь, не только на тебя. Мы совладельцы». «Фирма целиком и полностью моя. Каждая копейка, вложенная туда, принадлежит мне и заработанная мной же, не тобой». «Я тоже много чего вложила». «Да? Чего же? Удачно придумала название, только и всего. А то, что ты числишься в документах совладельцем, — глупость. Ты так сильно ныла о желании и возможности помогать в бизнесе, а на деле оказалась неспособной ни на что». «Я работала», — возразила Нана. «Из меня все же вышел неплохой коммерческий директор». «Говно из тебя вышло отменное. А чтобы быть коммерческим директором, нужно уметь шевелить мозгами, которых у тебя нет». Ты что-то сама решала или принесла пользу? Отсосала пару раз для снятия стресса, это да, а больше я ничего не припомню. Какой недовольный тон! Фыркнула Наташа, поправляя идеально завитые белокурые локоны. А тогда, кажется, тебе нравилось? Мне многое нравилось до тех пор, пока ты не совершила, как ты соизволила выразиться, одну единственную ошибку. С тех пор желание закрывать на все глаза, впрочем, как и видеть, тебя нет никакого. Видишь ли, Максик, суду плевать, в благородном ли порыве души ты причислил меня к числу владельцев, или это был подарок. Факт остается фактом. Фирма моя, ровно настолько же, насколько твоя, вот и все. И я хочу получить свое. Но зачем она тебе? Ты просрешь ее в два счета. Я не отдам тебе то, над чем трудился не один год, не надейся. Я не уйду с пустыми руками. Тебе придется оставить мне хоть что-то, чтобы я оставила тебя в покое. Или никакого тебе развода и спокойной жизни. Значит, не уйдешь, уточнил я. Но только не с пустыми руками. Соблазнительно улыбнулась Ната. Сука! Самая настоящая пиранья! Но я готова рассмотреть твои предложения. Мне всегда нравилась наша квартира. То, какой она должна была стать в итоге. Моя квартира, хотела сказать ты. Хочешь получить квартиру? Ну, была бы не против. Соглашаешься на развод, получаешь квартиру и отказываешься от доли фирмы. Проваливаешь нахрен с моей жизни. Ната задумалась на мгновение, а затем вновь улыбнулась. Да, думаю, это лучший выход. Больше всего на свете мне хотелось снести голову лопатой этой мымре и закопать где-нибудь на мусорной свалке. Но вместо этого я достал из кармана пиджака ключи от квартиры и швырнул ей. Она поднимает руку, но не успевает словить ключи. Тяжелый металлический брелок и три ключа в комплекте с домофоном. Неплохой снаряд, ударивший о поверхность стола. Ключи отпрыгнули от стола и упали на пол. «Сука!» – прошипела Ната, едва касаясь припухшей поверхности губы. «Я не подниму ключи с пола. Подай их мне, как полагается, и мы решим все мирным путем». «Поднимешь. Не только поднимешь, но еще и оближешь, если понадобится. Или проваливай на все четыре стороны. А я лучше пущу фирму по миру, чем оставлю ее тебе. Хочешь фирму? Получишь. Выпотрошенную и только на бумаге». «Хорошо». Ната нагнулась и подняла с пола ключи. «Вот и отлично». Я встал и подошел к ней, схватив за локоть, выдернул из кресла и толкнул по направлению к двери. Она неловко шагнула и оступилась на своих высоченных каблуках. «Эй, поосторожнее!» «Ну уж нет. Давай, шевели копытами. Мы едем оформлять все бумаги прямо сейчас, и ты не отойдешь от меня ни на шаг, пока все не будет сделано, как полагается».